Гулять! Рэмбо, гулять! Да что с тобой, Рэмбо? Гулять, ты чё к ноге жмешься? Иди, иди, гуляй! Иди он в песочницу, делай там свои дела. Рэмбо! Рэмбо, ты больной что ли, а? Парень, ты чё? Рэмбо, ну... Что? Да, ты... Ты... Хотела стать врачом, а пошла работать криминалистом. Почему? Я хотела стать ученым, изучать человека. Многие сокурсники в прозекторской падали в обморок. У меня мертвое тело вызывало научный интерес. Устройство внутренних органов, нервной системы, мышц, мозг – все было чрезвычайно интересно. Чтобы лечить? Лечить человека бесполезно. Выздоровление всего лишь временная уступка интереснейшим процессам в организме. Зачем им мешать? Больные не понимают, что наука важнее их мелкого желания жить. Руководитель диплома не понял твой выбор? Да, обиделся. Обещал своей лучшей студентке Авдотье Черновой прямую дорогу в интернатуру и ординатуру, чтобы я стала великим врачом. Меня интересовало другое, поэтому пошла в судмедэксперты. В первый же день доложила об этом моему начальнику, доктору Лянину. Товарищ Чернова, с красным дипломом и к нам. Что вы тут забыли? Меня интересуют трупы. И давно у вас такой интерес, милая Авдотья? Мертвое тело позволяет заниматься наукой, товарищ Лямин. Изучая труп, ученый находит причину смерти и доказывает. В природе и человеке нет никаких тайн. Человек всего лишь совокупность физиологических процессов. То, чего мы пока не знаем, временная недоработка научных методов познания. Редко встретишь такие мысли у молодого специалиста. Рад, что вы пришли к нам. Как насчет коньяка за знакомство и начало трудовой деятельности? Спасибо, товарищ Лямин. Ученый не имеет права отуманивать мозг алкоголем. Отуманивать не надо. Но коньяк дезинфицирует организм изнутри. При нашей работе это необходимо. Скоро поймете. Добро пожаловать в коллектив Авдотьи Чернова. Будете вести направление медико-криминалистических экспертиз. Ах ты, котенька, котенька, ты ходи за мой порог. Случилось. В мае. Меня завалили работы, я не жаловалась. Наоборот, была счастлива. В 25 лет молодому ученому надо трудиться, сколько хватит сил. Великие открытия делаются до 30 лет. Работала без выходных? Молодой ученый не имеет права отдыхать, если хочет добиться в науке чего-то. Зато доктор Лямин хвалил мое заключение за точность и научную обоснованность. Я прекрасно знала, что цели, которые поставила перед собой, еще не достигнуты. Что случилось в тот день? Я приняла ночное дежурство вместо заболевшего коллеги. Чернова, собирайся! 22:03 вызов поступил. Надо ехать. Ты же любишь делать осмотры на месте преступления. А куда ехать? Не близко, в Ульянку. Но тебе не привыкать. Все, давай, машина уже внизу. Ехать пришлось через весь город. В поздний час пробок не было. Мы добрались быстро. О, экспертиза прибыла. Дося, только тебя и ждали. Добрый вечер, товарищ лейтенант. Ну, для тебя, Толик. Если можно, товарищ Коплов, обращайтесь ко мне, криминалист Чернова. Дось, ну что так официально? Погода отличная, а ты холодна, как труп. Не будем тратить время моего дежурства. Где тело? Вон, около детской песочницы прилегло. И брезентом прикрылось. Район был застроен в 60-е годы прошлого века серыми восьмиэтажными коробками. Дома осыпались и нуждались в ремонте. Район считался непрестижным, из него старались уехать при любой возможности. Статистика преступлений здесь была одна из худших в городе. Ничего удивительного, что кого-то убили на детской площадке. Открывать? Готово? Давно готово, товарищ Копылов. Ну, как скажешь. Оп! Ну, как тебе? Что нам скажет криминалистика? Мужчина крепкого сложения с развитой мускулатурой. Рост чуть ниже среднего, при весе больше 100 килограмм. Короткие ноги, руки борца. Лицо круглой формы с массивным подбородком. Голова зеркально выбрита. Возраст примерно 25 лет. Лежит на спине, чуть завалившись на бок. Дось, это я без тебя вижу. Что скажешь о причине смерти? Не могу делать поспешных выводов о причине смерти, товарищ лейтенант. Да неужели? А 3 глубокие раны на шее – это не причина? Артерия разорвана, из нее кровище натекло целая лужа, земля не впитала. Выводы только после вскрытия. Ну, спасибо, спасибо. А то, что у здорового мужика на роже застыла маска ужаса. Выражение лица жертвы не является медицинским фактом. Ладно, Дусь, ну хватит дуться. Давай по делу. Давайте по делу, товарищ лейтенант. При условии, что вашу мужскую неотразимость засунете куда поглубже. Понял. Все, Дося, завязали. Товарищ Чернова. Товарищ Чернова? Дусь, ну нам бы по-горячему найти, поможешь? Где кинолог со служебной собакой? Едут. Застряли где-то. Ну, помоги, ты же соображаешь, как Эйнштейн. Комплименты, Анатолий, я не принимаю. Что хотите услышать? Кто ему так шею мог порвать? Видела что-нибудь похожее? Не видела. Но в учебниках примеры есть. И что говорят твои учебники? Без детального осмотра не могу делать заключение. Да брось ты эту волокиту, просто скажи, что ты об этом думаешь? Нам злодея поймать нужно, во как! Не могу гарантировать, что предварительная оценка войдет в протокол. Дось, ну не будь занудой, ты же симпатичная девушка. Подобное ранение способен нанести когтями крупный хищник. Насколько крупный? Тигр, медведь, лев, волк? Биология не моя специализация. Хорошо, не твоя. Собака могла такое сделать? Ну, кавказская овчарка, например. При нападении собаки был бы укус. А здесь, похоже, на след от удара когтей. Ага, значит, когти. А что про это скажешь? Тише, тише, тише, не бойся, малыш, ну не бойся, не бойся. Копылов потянул за поводок, который был зажат в руке жертвы. На поводке оказался коренастый ротвейлер, который прятался за песочницей. На ошейнике болталась бляха с кличкой Рэмбо. У кобеля было множество заживших шрамов. Наверняка собаку использовали для нелегальных боев. Самец дрожал. С нижней губы свисала густая слюна. Пес сидел в собственной луже, как нашкодивший щенок. Кто мог так напугать милую собачку? Нужен специалист по психологии млекопитающих. Не моя специализация. Ай, Дося, что бы мы делали без твоих советов, а? А вот и товарищи-кинологи прибыли. А с ними Боб, гроза преступников. Привет, привет, Боб. Ух, чей собака. Привет, Дим. Что задержались? Здорово, Толик. Да как обычно. Что у вас тут? Ну, у нас он терпило с порванным горлом. Пройдитесь, может, найдете свежие следочки? Найдем, если есть. Боб, след. Ищи, ищи. Что такое? Боб, ищи. След. Ленится боец? Не понимаю. Отличный пес. Нюх отменный, работать умеет. Никогда так себя не вел. Боб, след. Куда? Куда побежал? Назад! А ну вернись. Ладно, ладно, не мучь пса. Если Боб спрятался в машине, пусть криминалистка он берет след. Товарищ Чернова, на вас вся надежда. Пойдем, пойдем, пойдем, Рэмбо. Иди, иди, иди. Не будем мешать красивой девушке изучать останки твоего хозяина. Иди. Пошли, пошли, пошли. Рутинная процедура требовала зафиксировать все детали, которые дополнят протокол вскрытия. Я успела развернуть чемодан с оборудованием, когда ко мне подошел оперативник Юра Замахин. Дось, там тебя высокое начальство срочно требует. Меня? Кому я понадобилась? Для какой цели, по какой причине? Сама разберись, ладно? Вон там, левее машин тебя ждут. Да. Какой? Высокий. Довольно крепкого сложения, как бывший спортсмен. На голову выше меня. Не могу вспомнить, во что был одет. Что-то нелепое. Куда глупее выглядели у него на носу солнцезащитные очки. Носить их ночью довольно странно, особенно начальству. Здравствуйте, это вы меня искали? Эксперт Чернова? Мужские взгляды не имеют надо мной власти. У меня достаточно развитый ум и сильная воля, чтобы не подчиняться так называемому обаянию. Но когда он обернулся, я ощутила, как по телу прошла колючая волна. Криминалист Чернова. Так точно. И что? Говорите. Я не смогла определить, что это. Начальственное хамство или привычка отдавать приказы. Подробно описала жертву, рану, испуг ротвейлера и служебной собаки. Кто мог напасть на человека? Для оперативника удобнее, чтобы это была крупная собака. Около тела были следы собаки? Нет. Значит, вы не верите в бродячую собаку? Не верю. Хорошо, что не верите. Я найду вас, эксперт Чернова, когда будет нужно. Простите, а как вас? Джон Ди. Можно просто Ди. Эксперт. Увидимся. Джон Ди. Или просто Ди. Эксперт. В РУВД есть эксперты? Бред какой-то. Откуда такое начальство берется? Я искренне надеялась, что больше не увижу этого Ди в черных очках. Когда он появился? Когда я закончила экспертизу, начальство настоятельно рекомендовало написать в заключении про укус большой собаки. Я честно отметила особенности раны. Чистые ровные края, как обработанные хирургическим инструментом, а не зубами. Отсутствие собачьей слюны. Размер укуса не подходил челюстям ни одной из известной породы собак, потому что это был удар когтями. Причем с огромной силой. С такими выводами Юрий Замахин трудно будет притащить дворнягу с помойки. Ну, Дось, ну спасибо. Написала. Что теперь с этим делать? Кого искать? Мое дело выводы. Искать вам, Юра. Личность убитого определили? Некто Иван Мягков. Кличка Мякиш. 25 лет. Твой ровесник, кстати. Мелкий бандит, успевший прыгнуть в бизнес. Много раз попадал за драки в общественном месте. Но суды были благодушны к его шалостям. За ним числилось кое-что посерьезнее. Но доказать не смогли. Значит, бродячая тварь совершила правосудие. Ладно, пойду. Порадуй начальство. Эксперт Чернова. Как вы вошли? Странные выводы получились. Вам не кажется, эксперт Чернова? Господин... товарищ Ди. Я не давала вам читать заключение. Так дайте. Я не знаю, кто вы и откуда. Следственный комитет, прокуратура, ФСБ. Рана слишком необычная. У вас есть полномочия? Я здесь, значит, все полномочия у меня есть. Хорошо. Вот заключение. Открываю файл. Прочтите вслух. Знаете что? Это не входит в мои обязанности. Печатный текст я не вижу. Попробуйте снять солнечные очки. Как скажете. Он снял очки? Лучше бы я промолчала. Что ты увидела? У него не было глаз. В глазницах сросшиеся бугорки, какие образуются от сильного термального воздействия. После такой травмы ничего не остается. А раны давно зажили, остались грубые шрамы. Этот человек был слеп. Он жил в полной, беспросветной, безнадежной тьме. Но ему удавалось двигаться как зрячему. Ваши извинения приняты, эксперт Чернова. Сейчас прочту. Не будем тратить время на детали. Вам надо отдать этому делу все силы. Ваши коллеги из РУВД не справятся, а у вас получится. Я не дознаватель и не оперативник. Я доктор-криминалист. У вас преимущество. Вы не верите ни во что, кроме науки. Не верите, значит, не боитесь. Вам не знакомы ни суеверия, ни страхи. В детстве не боялись ни темноты, ни привидений, ни того, кто живет под кроватью, ни волосатого гнома, шуршащего в шкафу. Вы большая редкость. Чистый, рациональный мозг, защищенный от сомнений. Это комплимент? Как хотите. У вас аналитический ум, знание, сильный характер и бесстрашие. Такие качества редко встречаются у девушки. Используйте их. Зачем? Вы же хотите сделать великое открытие, которое станет универсальным ключом, открывающим потаенные области человеческого организма. Этот ключик вы ищете в каждом трупе. Откуда вы узнали? Когда-нибудь поймете. Что я должна делать? То, что умеете лучше всего. Наблюдать и думать. Прочли протоколы дела? Да. Мне оперативник Замахин дал посмотреть. Точнее, вы его попросили. Значит, вам известно, убитый Иван Мягков переругался со всеми соседями, выгуливал пса на детской площадке без намордника, хамил каждому, кто попадался на пути. В общем, крутой пацан. Что вам показалось странным в его смерти? Никто не видел, как это произошло. Свидетелей нет. Верно. Не поздний вечер, пенсионеры на лавочках у подъезда, молодая мать гуляет с коляской, компания юных лоботрясов на скамейках. Никто ничего не видел. На него напали внезапно. Мягков рухнул, как подкошенный. На что еще обратили внимание? Его ротвейлер вел себя, как перепуганный щенок. Собака кинолога струсила. Что это значит? Мое дело факты, а не догадки. Узнали из протокола, кто обнаружил тело? Местный дворник. Фамилия Туркулец. Молдаванин. Хороший работник. Трудился допоздна. Не побоялся вызвать полицию, а самого наверняка не все чисто с миграционной службой. Нападавшего он не заметил. Не его вина. Что еще? Все, тупик. За каждым тупиком есть поворот. Простите. Ди, я не понимаю, зачем мне заниматься этим делом? Это нужно вам. Мне? Вы получите бесценные знания о том, что мир устроен сложнее, чем кажется. В нем есть многое, что не поддается рассудку и рациональной науке. Зачем мне это? Чтобы остановить убийцу. Вы не представляете, с чем столкнулись. И что я должна делать? Возвращайтесь туда. И ты вернулась? Поехала после работы в Ульянку. Ты же дала слово никогда больше не возвращаться сюда. Выбирать не пришлось. Место, где лежало тело, засыпали песком. Лужа крови исчезла. Я стояла и смотрела на окна дома. Обычный двор. Прямоугольной формы. По периметру высажены кусты, трава вытоптанная. В середине участка детская горка и песочница. Напасть незаметно невозможно. Ротвейлер должен был почуять опасность. Тетенька, простите. За рукав меня дергала девчушка лет 8. Чернявая, с бантами. Одета просто. За плечами рюкзак, в руках потрепанный мишка. Тетенька, простите. Чего тебе, девочка? У вас не будет 20 рублей? На мороженое не хватает. Нет, жетон на метро купить. Я деньги не рассчитала, а у папы больше просить нельзя. Хочешь вырасти попрошайкой? Извини, это некрасиво. Особенно для девочки. Вы недобрая, это плохо. Я подумала, всякая мелюзга меня учить будет. Пошла к дому, поспрашивала соседей, никто ничего не видел. Бесполезная трата времени. Ты поехала домой? Куда же еще? Выпила кофе, села смотреть научные сайты, не заметила, как улетело время. И тут позвонил Толик Копылов, только не шутил. Час назад на том же месте нашли девушку. Дося, у нее разорвано горло. Можешь приехать? Сегодня не мое дежурство. Извините, товарищ лейтенант. Ах ты какая, а? Знаешь, кто убит? Девушка из того же дома. Лариса Толокина. Зачем-то выскочила на детскую площадку в тапочках и пижаме. Красивая, аж глазам больно. Я пробил, она эскортом подрабатывала. Я не приеду, Толик. Дося, начальство в бешенстве. Требует найти маньяка, который режет людей. Уже нашли? А что было делать? Это дворник Туркулец. Опять тело нашел. Повязали его, привезли к нам. Дает признательные показания. Деваться ему некуда, он гастарбайтер. Это не он. Да я понимаю. Но начальство требует, Дося, помоги. Ты осталась? Я не хотела так глубоко увязнуть. Стало только хуже. Я легла спать. Проснулась посреди ночи. Я слышала голос. Голос звал меня. Прямо сейчас. Мне надо туда. Меня зовут. Как ты там оказалась? Помню обрывками. Такси. Мелькают фонари. И вот Уже стою на детской площадке. Я ощутила его приближение. Его приближение ощутило мое тело. Он приближался медленно и наверняка. Я знала, он пришел за мной. Страха не было. Хотелось, чтобы скорее все кончилось. Он уже рядом. Я подставляю шею. Он приближался, он шел, чтобы забрать меня. Было больно? Сначала я ничего не поняла. Что-то вспыхнуло, и пришла боль. Обжигающая боль пробила шею. Вой разорвался и пропал. Исчез. Его больше не было. Простите, эксперт Чернова. След останется. Ди, как вы здесь оказались? Вы позвали меня? Я? Не помню. Что это было? Вы явились на зов, эксперт Чернова. Прямо в пижаме. Я в пижаме? Ой, кто меня звал? Этот вопрос не так важен. Важнее другое. Почему именно вас, эксперт Чернова? Вы ничего не скрыли от меня? Что мне скрывать? Что у вас общего с господином Мягковым и Ларисой Толокиной? Ничего. Ди, подождите. Вы спасли меня от этого... От этой собаки. Это не собака. А кто? Пока лучше не знать. Ну как вы справились? Вот. Серебряный рубль. Старинный, царской чеканки. Слишком мал для оружия. Тем не менее, нападавший ожегся и сбежал. Рубль подлечил вашу рану. Подержите у шеи и оставьте себе. Что мне с ним делать? Сможете отлить серебряную пулю? Попрошу ребят из отдела баллистики. Домой доберетесь? Смартфон, кажется, не потеряла. Отдохните, возьмите отгул. Завтра вечером все решится. Что должно решиться? То, что напало на вас, вернется. Он снова позовет вас. Будьте готовы, эксперт Чернова. Кстати, ваше имя Авдотья. Это ведь Евдокия? Да. Только по паспорту я Авдотья. Спасибо родителям. Замучились? Не, я привыкла. В школе дразнили? Не менять же имя из-за дураков. Евдокия переводится с греческого как «благоволение». Кому благоволите? Только науке. Вы сильный человек, эксперт Чернова. Готовьтесь. Ах ты, котенька, котенок. Ты ему соврала. Какая разница? Не хочешь вспоминать школу? Вспоминать нечего. Автошка-картошка, дохлая кошка. Автошка-картошка, дохлая кошка. Автошка-картошка, дохлая кошка. Автошка-картошка, дохлая кошка. Я стану великим ученым, а вы сдохнете. Ты ни с кем не дружила. Моими друзьями были учебники химии и биологии. Не хочу больше об этом. Извини. В тот вечер ты была готова? Я была готова. И пулю у меня отлили. Весь день я работала, старалась не думать. Ко мне приходили Замахин и Копылов. Что-то говорили, что-то просили сделать. Я не понимала, что им от меня надо. Я ждала. День закончился, я поехала домой, легла на диван и стала ждать. Зов повторился? Он позвал меня. Я не боялась. Я шла за ним. Я знала, что будет. Он приближался, он был рядом. Он шел за мной. Он был зол. Он хотел закончить то, что ему помешали. Я не знала страха. Сейчас все кончится. Чернова! Назад! Да, он пришел за мной. Чернова, очнись! Я увидела, как Ди... Стреляй! Борется с чем-то невидимым. Что-то прижало его к земле. Плащом у Ди оказался бронежилет с высоким горлом и перчатки не слегка и стальной кольчуги. Он бросил мне револьвер. Стреляй! В кого? В кого стрелять? Стреляй мне в лицо! Сейчас! Я выстрелила. Воздух рядом с Ди обрел форму существа, стоявшего на широко расставленных лапах. Я никогда не забуду то, что увидела, потому что никогда не забывала. Это было оно, огненная пасть, глаза бездонной черноты, торчащие иглами шерсть и лапа с тремя когтями, занесенные на Ди. От пули по огромному телу растекались огненные ручейки. Существу было больно. Оно извивалось, ревело и стонало, пытаясь вырвать из спины пулю. Но серебро было сильнее. Зверь издал надрывный вой и разлетелся. Стало тихо. Казалось, я слышу, как шевелится трава. Молодец, эксперт Чернова. Осталось закончить дело. Что это было? Вопросы потом. Следуйте за мной. Мы пошли к подъезду, рядом с которым на лавочке сидела девочка. Я узнала ее. Она держала медвежонка, покачиваясь. Глаза были неподвижны. Ребенок явно впал в кататонию от пережитого страха. Ему нужна помощь. Ди остановил меня. Вынул из рук девочки медвежонка и разорвал. Из ваты торчала кошачья лапа. Ди бросил лапку, выхватил нож и ударил. Лезвие вошло в шерсть, пригвоздив лапу к земле. Лапка вздрогнула, сжалась и сгорела. Ди растоптал пепел носком ботинка. Поздравляю с блестящей победой, эксперт Чернова. Ребенок в глубоком обмороке. Надо скорую вызывать. Дорога каждая минута. Не волнуйтесь. С ней все будет хорошо. Вот так. Спи, малышка. Спи. Ах ты, котенька, каток, не ходи за мой порог. Ди тихонько качал девочку на руках, что-то нашептывая. Моток. Она свернулась калачиком и, кажется, спала глубоко и спокойно. Это Аурика, дочь дворника Туркульца. Ее папу постоянно обижали. Обижал плохой лысый дядя и плохая тетя с яркой помадой. Аурика очень любит папу. Только она необычная девочка. У нее предки валашские колдуньи. Она этого не знает. Она просто хотела защитить отца. Ребенок не виноват. Лапка управляла зверем, которого вы пристрелили. Аурика проснется и ничего не вспомнит. Будет обычным ребенком до поры до времени. Только не пойму, чем вы ее обидели, эксперт Чернова. Не дала 20 рублей на метро. Жадность наказуема. Что это был за зверь? Почему им управляла лапа, которая стала пеплом? Некоторые вопросы не имеют ответа. Ну, для того, кто не верит. Вам пока рано знать ответы. Или вам знакомо это существо, эксперт Чернова? Нет, не знакомо. Но мне нужны ответы, Ди. Какие ответы вы ждете, эксперт Чернова? Как вы ходите без глаз? Когда-нибудь вы найдете ответ. Вам точно не знаком этот зверь? Нет, не знаком. А вы точно не использовали меня как приманку? Вы не боялись, эксперт Чернова. Значит, использовали. По-другому было нельзя. Это подло. Как знать, как знать. Почти. Я пришла на службу и столкнулась с Юрой Замахиным. Привет, Авдотья. Ай да молодец. Хоть и девица. Что-то случилось, Юра? Ну, не притворяйся скромницей. Такое дело раскрыла. Наш шеф тебе благодарность в приказе готовит. Я раскрыла? А кто же еще? Прямо все улики указала. А кто убийца? Дворник? Смеешься, что ли? Какой дворник? Сосед их. Ты же его должна знать. Вроде бы вместе учились. Его в классе обижали. А вот он отомстил. Это не я раскрыла, это Ди. Кто такой Ди? Ди. Джон Ди. Специалист. При вашем РВД. Ты же сам сказал, что он меня у машины ждет. На первом трупе, помнишь? Ты, мать, совсем от работы свихнулась. Нет у нас никакого Джона Ди. И не было никогда. И тебя я никуда не звал. Заснула, что ли? Извини. Вот. Переработалась. Отдыхать пора. Бери выходной. Молодец, эксперт Чернова. Спасибо. Слушай, вопрос по дружбе. Зачем ты ребят из баллистического попросила из рубля пулю отлить? А? Научный эксперимент. А, ну да. Иди. Тебя шеф ждет. Будешь получать благодарности. Так что с тебя причитается. Накрывай поляну. Ты их обманула, Дося. Нет, Дося. Просто этого нельзя было раскрыть. То, что ты жила в этом доме? То, что училась с ними в одной школе и классе? То, что они обижали тебя? Они обижали тебя, Дося. Ты — это я. Я — это ты много лет назад. Помнишь? Помню. Ваня Мягков и Лариса Толокина. Я их ненавидела. Они мучили меня всю школу. 100 раз их предавал мучительным казням. Пока. Пока ты не выдумала Котовраса, чтобы он их пожрал. Молчи. Котовраса ты и выдумал. После чтения немецких народных сказок и жизни животных. Выдумал и могла прогнать. Ди ошибся. В детстве я боялась только его. Котоврас пришел из твоих снов. Это он убил их. А потом пришел за тобой. Как ты ему пообещал? Молчи, Дося. Я не могу молчать, Дося. Я — это ты. Только 20 лет назад. Девочка, которую обижали в школе. Молчи, Дося. Ты обещала Котоврасу, что исполнишь его желание, если он исполнит твое. Нет, молчи, Дося. Котоврас исполнил. И в плату захотел тебя. Он позвал тебя, Дося. Нет, не может быть, я не верю. Ведь ты знаешь, что это правда. Потому что ты, Авдотья, Это я. Я — это ты, Дось. Я все поняла. Это ты через столько лет выпустила Котавраса на тех, кто обижал тебя в школе. Это была ты, Дось. Я? Это ты, Авдотья. Нет, ты им отомстила. Дочка дворника ни при чем. Она пыталась защитить Мягкову и Толокину. И тебя. А Урика не насылала Котавраса. Это была ты, Дось. Я? Это ты, Авдотья. Котаврас отомстил. За нас. Ди не понял, что ты сделала ты. Авдоша, картоша, дохлая кошка. Замолчи. Это ты, Авдошка, картошка, дохлая кошка. Нет, не может быть. Наука такое отрицает. Но ведь Джон Ди был. Джон Ди был. Был. Джон Ди был. Джон Ди был. Джон Ди был. Был. Ну как? Все еще слушай. Ну тогда слушай дальше. Конец первой серии. Идея сериала Антон Чиж. Автор серии Антон Чиж. Режиссер Андрей Красавин, композитор Леонид Резеддинов, звукорежиссер Сергей Муравьев. В ролях: Авдотья Чернова, Полина Красавинова, Ди, Сергей Лосев, Дося, Софико Гагетидзе, Копылов, Юрий Елагин, Замахин, Олег Сенченко.